Глава 23. Куратор. Магический щит накрыл группу распорядителя аукциона, мага-торговца шайтранов и их имущество. Сложившееся с грохотом здание накрыло обломками нас, но лишь пыль пронеслась сквозь щит, лишая зрения и возможности нормально дышать. Темнота окутала нас, но продлилась недолго. Пока распорядитель поддерживал щит, вытянув в правой лапе свой жезл, маг-рабовладелец сложил вместе ладони и напитал пространство между ними силой. Несколько мгновений, и мощная волна, словно пушечный выстрел, разметала множество обломков, открывая нам путь к свободе. К тому моменту, как мы вышли из развалин, снаружи рапторы и шайтраны уже приступили к разбору завала. Естественно, рабы также помогали им. Да и из нашей группы все, кроме меня и переводчицы, присоединились к разбору в районе главного входа. Меня силком потащили к какому-то зданию с вывеской в виде жареных куриных крылышек, и сразу после входа распорядитель что-то рявкнул. Оливия испуганно посмотрела на меня, но ни слова не произнесла. Из глубин подсобки вышел здоровенный жирный шайтран с частично отсутствующими пальцами на каждой лапе. Они около минуты общались, после чего здоровяк загробастал меня, и спустя секунду на моей шее очутился ошейник, чересчур сильно затянутый, настолько, что я начал задыхаться и синеть, упав на пол. Оливия что-то сказала, и громила наклонился надо мной, немного расслабив ошейник. «Блядь, освобожусь и наберусь сил, уничтожу. И не просто в порошок сотру, а так, что пепла не останется». Сам себе поклялся я, стараясь лежать с закрытыми глазами, пока приступ гнева не перестанет влиять на меня. Вместе с ошейником я сразу понял, что мой источник запечатан. Можно сравнить с состоянием сушняка после адской пьянки, только вот сушит не горло, а внутренние органы – область рядом с сердцем. Попробовал призвать свое пламя и понял, что оно запечатано вместе с источником. Внутри тела еще кое-как могли передвигаться по недоразвитым каналам потоки маны, но стоило им направиться в сторону выхода, как на их пути оказывались мощные барьеры, ограничивающие их передвижение. Мана крайне туго идет и еле движется по телу, а я лишен своих возможностей. Прекрасно. Просто чудесно. Ладно, по крайней мере, меня пока не убивают. И надеюсь, как свинью на разделку не отправят, пытаясь выяснить что-нибудь своими варварскими методами. Повезло, как свинью меня не закололи. Несколько часов ожидания в загоне рядом с другими непроданными рабами пролетели незаметно. Оливия была рядом со мной, переводя отрывки доносимых до нас звуков. А затем вновь началась какая-то вакханалия. У входа в наш вольер столпилось несколько разодетых магов, вновь начиная спорить и кричать. «Угрожают», — перевела Оливия суть сказанного координатору. В итоге его начали теснить и наставили на него угрожающие руки, жезлы, скипетры. Магический оружейный инвентарь, другими словами. Распорядителю на помощь пришел пленивший нас маг, и они вдвоем начали сражаться против четверки противника, но в этот раз ограничившись менее масштабными заклинаниями. Вакханалию остановил седьмой участник. Подошедший со спины маг в белом одеянии с золотыми орнаментами и фиолетовыми вставками на рукавах навис огромной тенью над ведущими бой магами и ударом своего посоха распространил повсюду жуткую морозную ауру. Все шестеро моментально прекратили сражение и упали на колени. Впервые вижу магов шейтранов такими. Словно котята перед свирепым тигром. «Он спрашивает, что происходит и почему торговый квартал практически разрушен», начала переводить моя коллега по несчастью. «Распорядитель рассказывает о происшествии на аукционе рабов. Рассказал про твой трюк. Речь о втянутом обратно пламени. Говорит про решение надеть рабский ошейник для провинившихся магов, о попытке этой четверки выкрасть тебя в обход аукциона и решение мага-правителя города». Мы наблюдали за разбором полетов и пронзительным холодным взглядом сквозь решетчатые ворота в нашу сторону. Стало жутко холодно, несмотря на выданные пледы. Он спросил у мага-продавца, приходила ли Гандил длиннорукая. Тот ответил, что нет. Сейчас он уточняет цену. «О, черт, про меня вспомнили». Сказал, что продает парой. По цене не поняла, но, судя по выражению лица этого мага льда, цену заломили огромную. Мы ожидали решения нашей судьбы, надеясь, что все удастся и сложится. И мы угадали. Даже перевыполнили план. Нас не только выкупил этот маг льда, заведовавший огромной территорией к северу от этого города. Масштабные неосвоенные земли и леса Канады стали его вотчиной, где он сам и его ученики правили десяткой зиккуратов, контролируя территории, соприкасающиеся с подконтрольной людям Аляской. Впрочем, понял я это далеко не сразу. Когда меня отправляли и паковали в повозку, я с радостью увидел в ней среди разных вещей свой армейский мешок. пусть и вывернутый, но значит, среди всего этого хлама может находиться и мой шлем вместе с браслетом. Жетон эти твари давным-давно сорвали с шеи. Может, и он тоже тут. Это радует. Видимо, он приобрел это или получил в качестве бонуса за дорогостоящую покупку. Жаль лишь, что нас приковали. «Что ты ищешь?» Оливия увидела, как я начал корячиться, одной рукой и ногами разбрасывая вещи хозяина. «Они будут злиться, если увидят». «Это мой вещмешок. В нем был шлем, браслет и еще пара вещей полезных. Надо бы их найти, и пока едем надеть и проверить кое-что». «Это добром не кончится». Оливия принялась помогать мне искать в куче купленного товара мои вещи, несмотря на скепсис в ее голосе. Мы были единственными людьми, купленными Шайтраном по имени Великий Леденящий Душу Эрн, сокращенно Великий Эрн, если по присвоенному императором Шайтранов титулу «Леденящий Душу». Ехать нам предстояло неизвестно сколько часов, но, думаю, не так долго, ведь его владения располагаются по соседству с тем городом, в котором нас продали. А Гандил Длиннорукая была владелицей этого города и верховным магом Зиккурата, расположенного в его центре. Видать, ушлый ледяной маг увел нас из-под носа местной правительницы, заодно прикупив вещей, и сейчас старался как можно скорее оказаться в своих владениях. «Этот шлем?» «Да, еще браслет надо найти», — обрадовался я, наблюдая в малюсенькое окно, как на повороте стадо коров и быков примерно в 50 особей размеренно идут по протоптанной в снегу дороге. Да, эти твари любят жрать мясо, и наша говядина им пришлась явно по душе. Видел, когда шли с бревном в город, как еще большее стадо перегоняли на юг. Оливия тогда пояснила, что стада продают и разводят на юге, а сюда пригоняют уже на убой, так как местная погода не очень-то позволяет шайтранам их кормить, а сельским хозяйством они не занимаются и запасов на зиму не имеют. Хотя тот факт, что они до сих пор не съели всех коров, овец, коз, курей и прочих домашних животных, говорит о хоть каких-то навыках их цивилизации. Нашел и браслетик моей радости, и даже жетон. Но если до браслета удалось достать ногой и подтянуть поближе, то вот свою реликвию я видел в противоположной части нашего грузопассажирского купе, и достать его мы не могли никак. Но главное, что он есть, остальное мелочи. Мимо проехал, бросая взгляд сквозь маленькое окошко, тяжело вооруженный шайтран в металлических доспехах. Дорога вновь стала прямой и монотонной, а значит, можно попробовать надеть браслет и шлем. Не уверен, чем именно это мне поможет, но умный помощник вполне себе может проанализировать ситуацию или отправить сигнал бедствия, да и покажет таким образом, что я жив. Оборудование оказалось на мне, и я нажал на переключатель, активируя энергетический контур шлема, вызывая пробуждение помощника. «Внимание! Зафиксирована критическая ситуация. Внимание! Изменение глобального задания. Анализ местности, считывание показателей, расчет вариантов. Завершено. Прогноз отрицательный. Обнаружено устройство с высшим уровнем приоритета. Исполнение протокола 0019-472-IK. Управление передано». Град сообщений в виде тревожных, красных надписей обрушился на меня, сбивая с толку. Все, что я успел увидеть и понять, так это тот факт, что запрос сигнала бедствия, полученный во время тренировок в Академии, сместился и находился в 20 метрах от меня. После активации возмездия эта точка, находящаяся в голове колонны, активировалась зеленым светом, и после последней фразы о передаче управления довольно быстро начала сокращать расстояние. Сквозь щели и отверстия нашей повозки в темноту стал проникать золотистый свет, что превратился в газообразный шар, зависнув прямо перед моим шлемом. Он будто бы замер, изучая меня, а затем стремительно принялся, словно дым, втягиваться в меня. Чертов шлем открыл все клапаны и фильтры, и в итоге все пространство перед моими глазами стало ослепительно золотого цвета. Этот свет принялся вливаться в меня через рот, уши, глаза, нос, овладевая моим телом и словно шершавой наждачкой прошелся через внутренние органы к каждой клеточке тела. «Низ, эй, Иван, очнись же ты!» Требовательный голос Оливии проник в мой разум, а спина ощутила болезненные тычки ее ботинком. «Я тут. Что ты видела?» Дал я ей сигнал, чтобы она прекратила меня мутузить. «Да в тебя хрень какая-то вселилась». «Анализ запроса». Ответ отрицательный. «Не хрень, а высшая искусственная форма, совмещенного с носителем искусственного интеллекта. Начата настройка систем. Анализ биологического тела носителя». Перед глазами возникла надпись, исчезающая в тот же момент, как только я пробегался взглядом по буквам. «Оливия, секунду. Не обращай внимания на следующие мои действия. Искусственный интеллект, кто ты? Как с тобой общаться?» Запрос на контакт получен. Разрешение на ограниченное взаимодействие выдано. Сформированы задачи. Первое. Добраться до центральных серверов возмездия на планете Земля, кустарной подделки на боевой псевдо-ИИ наемников группировки Черного Клинка центрального сектора галактики. Второе. Установить соединение с Галактическим Советом. Третье. Отправить экстренные данные о гибели Куратора, высшего Синхрайма, Венгуш Окш 7 и собранные им материалы по реликтовому миру Шая. Рекомендация для выполнения задач – выжить. Вознаграждение на усмотрение Галактического Совета. Примечание. До выполнения поставленных задач ИИ Куратор ДК осуществляет безвозмездную поддержку пользователю Иван Тормель. «Эй, как там тебе? У меня 1000 вопросов!» — задал я вслух вопрос. «Выдана рекомендация. Отправляйте запросы к куратору мысленным запросом. В целях вашей безопасности никто не должен знать о наличии у вас данного биоинженерного передового комплекса». «Вот ведь. Мысленно, значит. Хорошо. Мой первый вопрос очень простой. Ты можешь покинуть мое тело?» Ответ положительный. «В случае смерти носителя я могу покинуть его тело и начать поиск следующего носителя». «Так, ладно. А ты можешь мне врать?» Ответ отрицательный. «Это неконструктивно и способно подвергнуть риску жизнь носителя. Поиск нового — опасное занятие. Если не успеть, возможно нарушение баз данных. Артефакт-передатчик был одноразовым и не может быть использован повторно». «Передатчик? Ты о чем? И, кстати, тебя не заметили, когда ты сюда перемещался? Есть ли риск?» Ответ положительный. Шанс обнаружения перемещения присутствует, но близок к нулю. В данный момент артефакт-передатчик находится на заднем сидении дорогохода Шайтранов, рядом с леденящим душу Эрном. Базовая приманка, видимая за ультрапрочным стеклом части корпуса артефакта, осталась на месте, в то время как я вышел из истинной хронокапсулы и рассеянным сгустком переместился к подходящему носителю. «Хорошо. А что ты можешь, кроме общения?» Функционал куратора обширен и разнообразен, но основная его функция — сбор и хранение информации, выдача рекомендаций, взаимодействие с окружающими техническими средствами. «В общем, вместо рояля, как любили говорить ботаники из книжного клуба Новосибирской военной школы, я получил советчика, который будет мне приказывать и голову дурить». Ответ отрицательный. Пользователь Иван Тормель недооценивает возможности передового ИИ. Пример моей пользы — ваше понимание языковой базы шайтранов составляет 88%. Обучение и запоминание, обработка и подстройка полученной информации и получение языковых баз — одна из простейших базовых функций ИИ. Получена рекомендация — изучить язык шайтранов и культурного наследия, получить доступ к текстам и знаниям, населяющих реликтовый мир Шая рас. Получена рекомендация — не демонстрируйте шайтранам понимание их языка. Получена рекомендация. Дождитесь окончания анализа состояния носителя и условий окружающей среды. Получена рекомендация. Тайно развивайте магический талант и способности, повышающие шансы на выживание. Получена рекомендация. Следуйте рекомендациям ИИ куратора. «Охренеть», — выдал я, не скрывая своего потрясения. «Это не рояль в кустах, это инструкция по их сборке. Осталось найти инструменты и материалы и проверить, чтобы руки не из жопы торчали. В любом случае, если это будет тем, о чем я сейчас думаю и воображаю, пиздец вам, шайтаны. Не сдохнуть бы только по дороге к могуществу». «Что там?» — встревоженно спросила Оливия. «Ничего такого. Какая-то магия шайтранов просто была. Ошейник заблокировал и защитил. Я решил воспользоваться рекомендацией и не посвящать свою спутницу в открывающиеся возможности. Действуем по плану. Колонна снова повернула. Вижу верхушку над лесом охранной башни шайтранов. Скоро приедем». «Пользователь, рекомендую снять шлем и браслет. Так вы не получите неудобные вопросы от шайтранов. Мой функционал не зависит от этих примитивных вещей». «И шлем снять надо с браслетом, иначе могут быть вопросы. Я действительно рисковал, ведь в любой момент один из телохранителей мага мог проехать и увидеть странную картину через окошко. Снег в этом году выпал не только рано, но и в большом количестве. На подъезде к башне начали падать с неба снежинки, заставляя многих шайтранов кутаться в меха. Лишь маг и парочка его спутников продолжали ехать в легких накидках. Скорее всего, по той причине, что и сами имели атрибут льда. Интересно, сколько их вообще, этих атрибутов? От Ториса Октиса и мистера Рюдигера я узнал о десятке разнообразных направлений. С скорее всего, есть основные стихии, а остальное уже является модификацией и развитием. Вот лед, например, это разновидность стихии воды. Огонь вроде как сам по себе огонь, но если маг владеет стихией воды и огня, то может создавать пар, ограничивающий видимость и обжигающий легкие противника. Хотя пока такая комбинация не встречалась на планете. Возможно, дело в конфликтах стихий. В общем, прав куратор. Нужны более комплексные знания, надо постараться найти их у моего нового хозяина и использовать против него же при помощи ИИ. Как? Еще не знаю, но обязательно придумаю. Анализ завершен. Рекомендую ознакомиться. Имя — Иван Тормель. Раса — человек. Возраст — 18 лет. Статус — студент Академии Ареса. Маг, носитель ИИ-куратор, пленник. Ранг — устаревшие данные. 981 место среди студентов Военной Академии Ареса. Магический ранг. Анализ невозможен в данных условиях. Физиологические особенности. Здоровье 79%. Обнаружены незначительные генетические отклонения. Карта повреждений тела. Активировано визуальное отображение в левом верхнем углу поля зрения. Психологические особенности. Ментальное состояние. Воодушевлен. Магические особенности. Неумелый контроль маны, поглощение маны, наложено ограничение артефактом ошейник раба, внутренние каналы частично заблокированы. Индекс боевой подготовки F. Подробнее. Используются средние значения межгалактических рас. Данные среди человечества отсутствуют. Сила 8, ловкость 9, скорость 8, реакция 13, выносливость 11. Индекс умственного развития B-. Подробнее. Используются средние значения межгалактических рас. Данные среди человечества отсутствуют. Интеллект — 14. Объем памяти — 9. Скорость мышления — 11. Эмоциональный контроль — 11. Индекс магического развития — F. Подробнее. Недостаточно данных для анализа. Объем источника — неизвестно. Количество открытых магических каналов — 2. Скорость поглощения, выпуска маны – неизвестно. Контроль маны – неизвестно. Освоенные заклинания – 1. Насыщение маной области рядом с пользователем – 0,41, при стандарте равном 1. Собирайте больше данных, обеспечьте подключение к сети с собранными данными для более точного анализа. Эй, а чё так сложно? Нет, но с силой и интеллектом, слава последнему, вроде бы все понятно. Остальное надо разбираться, пожалуй. Или просто непривычно для меня. Понять бы еще показатели этих межгалактических рас, чтобы выяснить, как низко я пал в пищевой цепочке. В любом случае, от этих данных мне не хуже. Глядишь, что-нибудь еще умный ИИ мне подкинет, посоветует, подскажет. Одна только возможность знать и понимать шайтранов дорогого стоит. И это вроде как меньшее из его возможностей. Я прекрасно помню, как сумела в бою проявить себя спираченная человечеством версия устаревшего боевого интерфейса наемников, а этот, наверное, должен проявить себя в сражении куда как лучше. Пользователь рассуждает верно. Но вопрос, почему погиб предыдущий носитель? Недостаточный уровень допуска. Выполните поставленные ИИ-куратор задачи для увеличения персонального доверия, уровня допуска и разблокировки информации. Приехали! Заорали за окном, и я встрепенулся, осознав, что я прекрасно понял шайтрана.